Эх, Айше, Айше. Айше была ужасно языкастой и скандальной женщиной. В деревне, пожалуй, не осталось ни одного человека, с кем бы она не поругалась. Того и глядишь, с утра пораньше она выходила во двор и, придравшись к какому-нибудь пустяку, начинала скандалить с очередным соседом или соседкой. Айше бронилась до тех пор, пока не выплескивала все, что кипело на сердце. И ясное дело, такие теплые отношения с односельчанами постепенно привели к тому, что люди перестали ходить к ней домой и старались держаться от нее подальше. Эти ссоры и скандалы стали для слуха сельчан уже чем-то обычным, но однажды соседи обратили внимание на то, что уже несколько дней голос Айше в деревне не слышен. «Интересно, что случилось? Она что, язык проглотила?» – удивлялись они. В тот день Кэно с лопатой на плече направился к истоку. Путь его пролегал мимо дома Айше. И когда он был уже недалеко, она вдруг вышла из дома и, стоя у двери, окликнула его. «Кано, Кано, ради бога, подойди сюда! Я хочу тебе кое-что сказать!» Первым делом Кано подумал, что Айше нарочно подзывает его поближе и на самом деле просто хочет устроить очередной скандал. «Я спешу, Айше! Вода льется на мой огород, и мне нужно скорее туда, к истоку!» «Нет-нет, я очень прошу тебя, ради бога, подойди. Я должна сказать тебе что-то очень важное». «Тебе что, опять приспичило поругаться? Теперь я на очереди?» «Нет-нет, что ты? Что, я с ума сошла, чтоб с тобой ругаться? Ты же ничего такого не делал. Я только хочу тебе кое-что сказать». Кэно почувствовал, что просто так от Айше не отделается, и с лопатой на плече подошел поближе. «Ну, наконец-то! Добро пожаловать!» — сказал Айше с довольной улыбкой. «Проходи и присаживайся рядом со своей сестрой». И немного подвинулась, освобождая для Кэно место на большом плоском камне у двери. Кэно показалось, что плохого у Айше на уме нет. Поэтому уже без прежней подозрительности подошел он к тому камню, положил лопату на землю и присел рядом с женщиной. «Ну а теперь, Кно, я тебя очень прошу, ради бога, выругай меня последними словами!» — неожиданно сказал Айше. «Что? Ты что, спятила?» Кно от удивления вытаращил глаза и не мог поверить своим ушам. «За что?» «Если ты хоть немного веришь в Бога, ты должен выругать меня последними словами!» Твердо и настойчиво повторила Айше, и вдруг неожиданно сверкнула каким-то странным взглядом. «Если ты этого не сделаешь, я такое с тобой вытворю, что вовек не забудешь!» Бедный Кно вконец растерялся и не знал, что делать. Что-что, но характер Айше он знал хорошо и понимал. Если что-то взбрело ей в голову, то лучше сделать так, как она говорит, не то спасения от нее не будет никакого. «Нет-нет, ты все-таки скажи, зачем тебе это нужно?» — снова спросил Кно. Бедняга выглядел так, словно его шарахнули по голове чем-то тяжелым. И понятное дело, кто бы не растерялся, услышав такую странную просьбу. «Ты сначала сделай это, а я потом тебе все объясню», — ответила она. «Ну, раз так...» И Кно зажмурился, открыл свой рот и сколько знал отборной ругани, насколько хватило его грубой мужской фантазии, все выложил как на духу. Он оскорблял ее, поносил последними словами, обзывал по-страшному, крыл, на чем свет стоит, посылал ее куда только можно послать. Одним словом сказано было многое. По мере того, как из уст Кно сыпались непотребные слова, лицо Айше становилось все более ликующим, воодушевленным и довольным. Казалось, то, что она слышала, ей безумно нравилось и наполняло сердце неподдельной радостью. После того, как Кно закончил свою пламенную речь, Айше повернулась к нему с широкой улыбкой и ответила такой крепкой бранью, до которой сквернословие Кно было ох, как далеко. Когда все было высказано, Айше с явно облегченным сердцем перевела дух, немного помолчала и со вздохом тихо сказала: «Ох, да будет земля пухом праху твоего отца! О, наконец мое сердце успокоилось!» И Айше рассказала, как несколько дней назад ее сын Халыд пригрозил ей, что выгонит ее из дома и не будет считать матерью, если она не перестанет ссориться с соседями. «Ты, — говорил он, — опозорила нас на всю деревню. Ты сделала так, что к нам никто не ходит. Хватит! Я больше этого не потерплю». Вот почему Айше боялась эти последние дни с кем-то ругаться. Но терпение ее лопнуло, и поэтому она и позвала Кно. «Кошмар какой-то!» — пробормотал, втянувший голову в плечи Кно, встал, подобрал свою лопату и убрался во свояси. После этого случая скандалы и ссоры Айше с соседями случались очень и очень редко.